Явление третье. Те же и Гриша. Ланбекова. Ты где был? Гриша. То открывает, то закрывает глаза, не тверд в языке и на ногах. На гулянке-с. Ланбекова. Да сих топор? Гриша молчит. Что же ты молчишь? Молчание. Дождусь ли я от тебя слова или нет? Василиса Перегриновна. Отвечай, барыня. Гриша. Вам что еще? Ланбекова. Отвечай мне, где ты был до сих пор? Гриша. Виноват-с? Ланбекова. Я не об том у тебя спрашиваю, виноват ты или нет. Я у тебя спрашиваю, где ты был. Гриша. Смотрит в потолок и хлопает глазами. Где же мне быть-то? Что ж такое, обыкновенно где? Уланбекова. Ну, где же? Гриша. Да я вам докладывал, что все там же-с. Уланбекова. Ты меня выводишь из терпения. Где там? Гриша. Да что же такое-с? На все ваша воля-с. Я что же-с? Я виноват-с. Уланбекова. Боже мой! Да ты и пьян еще, кажется. Гриша. Никак нет-с. Уланбекова. Как нет? Я вижу. Гриша. Что же такое-с? Про человека все можно сказать. Уланбекова. Ах ты мерзкий мальчишка! Он еще запирается. Это ужасно. Это ужасно. Ну, говори сейчас, где был? Гриша. Что же-с? Я вам докладывал-с. Уланбекова. Целую-то ночь ты был на гулянье? Гриша. Я вам докладывал-с. Уланбекова. Как же ты смел, когда я тебя отпустила ненадолго? Гриша. Что же-с? Я и хотел идти домой, да не отпустили-с. Уланбекова. Кто же тебя не отпустил? Гриша. Знакомые не пустили-с. Уланбекова. Кто же у тебя знакомые? Гриша. Что же-с? Приказные знакомые? Уланбекова. Боже мой, приказные! Понимаешь ли ты, что это за народ? Гриша. Кто-с? Приказные-то? Что ж их понимать-то-с? Ланбекова. С ними-то ты всю ночь и шлялся. Лучше бы уж ты мне и не говорил, мерзавец ты такой. Знаю я их поведение-то. Они всему научат. Что же это такое? Поди вон и не смей мне показываться на глаза. Василиса Перегриновна. Проси прощения, дурак. Целую, барыне, ручку. Гриша, махнув рукой, уходит. Уланбекова. Это наказание. Я просто больна сделаюсь. Я уже чувствую, что у меня спазмы начинаются. Какой негодяй мальчишка. Ушел, точно ему и нужды нет. И никакого раскаяния не видно. Василиса Перегриновна. Ах, благодетельница. Ведь он еще ребенок. Больше по глупости. Уланбекова. Нет, его надо бы хорошенько. Василиса Перегриновна. И что вы, благодетельница? Еще совсем глуп мальчишка. Что с него и требовать-то? Вот поумнее будет, тогда другое дело. Уланбекова. Больше всего меня оскорбляет неблагодарность. Кажется, он должен бы чувствовать, что я для него делаю. Я больна совсем. Пошли за доктором. Василиса Перегриновна. Успокойтесь, благодетельница. Стоят ли они того, чтобы вы из-за всякой дряни себя расстроивали? Уланбекова. Подай мне спирт. Василиса Перегриновна. Подает. Плюнуть на них, да и все тут. Хоть бы теперь эти девки. Уланбекова. Ах, вот еще наказание-то. Я теперь и с мыслями не соберусь. Совершенно расстроена. А она тут с девками. Я того и гляди в постель слягу. Василиса Перегриновна. Уж и разврату-то, благодетельница, терпеть мочи нет. Уланбекова. Нет уж, они-то не жди от меня милости. А то одного прости, другого прости. Так весь народ перебалуешь. Звонит. Входит Потапыч. Позови Надежду и сам приходи. Потапыч уходит. Вот что значит женщина-то. Будь я мужчина, разве посмели так вольничать? Василиса Перегриновна. Ни во что, благодетельница, вас не считают. Ни во что. Ни капельки так и не боятся. Уланбекова. А вот они увидят сейчас, что я значу. Входят Потапыч и Надя. Гавриловна и Лиза смотрят у двери.